Глупости. Я же знаком с вашим досье. Насколько удалось влезть? Блестящие морские офицеры государя-императора, штатские генералы путейского ведомства, гонор и гербы, аннинские кортики, дуэли на пленэре. Вы счастливец. Я-то сам из мужиков. Совершенно нечем похвастаться, не говоря уж о генеалогических изысках. Так вот, сударь мой, на мое счастье, вы принадлежите к тем редким экземплярам, которые всерьез озабочены восстановлением порушенной чести. Ну, не станете вы нырять в небытие, оставляя пятно на фамилии. Это прекрасные побудительные мотивы. Чувство чести и чувство мести. А с местью в данном случае все обстоит просто прекрасно. На заимке вас ждет парочка типов, с которыми вы посчитаетесь, визжа и суча ножонками от оргазма. Это меня привлекает. Ну, и кончим болтовню и поговорим о деле. Хорошо, сказал Мазур, если уж говорить о деле. Вся эта хитроумная затея с уловлением в сети будущего президента, государственная операция или самодеятельность каких-то больших бонз, озабоченных в первую очередь своим карманом. Почти без промедления Глаголев сказал, не глупо. Ладно, обратной дороги у вас все равно нет. Мысль верная. Есть бонзы, которым при успехе дела, как легко догадаться, в карманы потечет золотая река, какой еще свет не видел. Что вашу задачу лишь усложняет. Попади вы в плен конкурирующей государственной конторе, у вас был бы зыбкий шанс, а при данном раскладе нет ни единого. Даже как у боевого пса, у игроков такого уровня своих бультерьеров хватает, 100 раз проверенных, так что никто не станет вас перевербовывать. Отсюда вытекает, что взять заимку еще не самая сложная задача, а? Спросил Мазур. Главное будет смыться с нахапанным. В яблочко, сказал Глаголев. Я иллюзий не питаю. Ежели база профильтрована моими людьми, ежели в стане соседей у нас есть засланные казачки, то, по теории вероятности, возле меня просто не может не оказаться ихних штирлицев. Поэтому главные сложности нагромождены как раз вокруг отхода.